Часть третья. Глава 15. Тай очнулся от еще одного сна, который ускользнул от него, как ускользнул когда-то лосось из его детских рук в холодной реке. Пришло осознание утра. На этот раз это был не сон о женщине-лисе. Ни желание, ни ощущение удовлетворенного желания. Вместо этого возникло ощущение тоски, потери, словно что-то или кто-то уходит. Уже ушел, как и сам сон. Жизненный путь, человек, порядок мира — все вместе. Я бессилен склеить вдребезги разбитый мир. Ему пришло в голову еще в полусне, что те слова, которыми Чань-ду выразил свою знаменитую печаль, предполагают существование других миров наряду с нашим. Других, которые, возможно, нужно склеить или исправить. «Это не одно и то же», — подумал Тай, хотя одно значение переходит в другое, как это обычно бывает в поэзии. Потом и эта мысль улетела прочь, когда раздался стук в дверь, и Тай понял, что уже слышал его во сне, и что именно стук разбудил его, прогнав сон по реке лунной ночи. Он бросил взгляд на соседнюю постель. Она была пуста, на нее никто не ложился, как обычно, хотя поэт был трезв, когда Тай покинул его после их разговора вчера ночью. Вэй Сун и двое солдат находились во дворе, когда он пересекал его, чтобы лечь спать. Они проводили его до двери комнаты. Было ясно, что они собираются остаться снаружи. Теперь уже трое охранников. Рошань предупредил его, чтобы он был осторожен. Тай не сказал об этом Сун, но она все равно отдала распоряжение. Он ничего не сказал и даже не пожелал ей спокойной ночи. Еще раз раздался стук в дверь, не повелительный и не требовательный, но его звала не телохранительница, это он понял по учтивости стука. Снаружи раздался голос, тщательно отмеренный по высоте тона и изысканно воспитанный. «Достопочтенный Шэнь Тай, прошу обратить внимание на присутствие скромного слуги и его просьбу». Тай сел на постели. «Вы не высказали никакой просьбы, и я не знаю, на чье присутствие я должен обратить внимание». «Дважды со стыдом кланяюсь. Простите меня, благородный господин, мое имя слишком незначительно и недостойно упоминания, но мне доверен пост помощника, управляющего хозяйством блистающей высокой спутницы. Благородного господина просят выйти во двор». «Она здесь?» Управляющий ответил с легким оттенком суровости в голосе. «Нет-нет, она находится в Мавае. Нас послали припроводить вас туда со всей учтивостью». Тай начал поспешно одеваться. Это было начало. Можно сказать, что это началось еще у Куала Нора, когда Бицан Шрин Эспо привез ему письмо. Или в Чэньяо, когда губернатор 2-го и 3-го военных округов пытался завладеть им и его конями и даже послал к нему ночью свою дочь. Шелковый намек на то, что может произойти дальше. Можно сказать, что четкого начала чего-либо никогда в жизни не бывает. Разве только в тот момент, когда ты делаешь первый свой вдох в этом мире. Или можно сказать, что это начинается сейчас. Потому что блистающая и высокая спутница также носит титул драгоценной наложницы, и зовут ее Вэньцзянь. Двор не стал ждать, пока он доберется до Синаня. Он сам пришел за ним. Тай плеснул на лицо воды из таза, поспешно подвязал волосы, потом сделал это заново, но получилось не намного лучше. Потер пальцем зубы, воспользовался ночным горшком, прицепил мечи, надел сапоги и подошел к двери. За мгновение до того, как открыть ее, ему в голову пришла одна мысль. «Вэй Сун, прошу тебя, отзовись». Молчание. Тай перевел дыхание. Ему действительно не хотелось входить в конфронтацию, но... «Управляющий, где моя каньлинская телохранительница?» Управляющий, стоящий за дверью, прочистил голос. Тем не менее, голос его звучал так же ровно, как и прежде. «Блистающая и возвышенная спутница не всегда благосклонно относится к каньлинским воинам, мой господин». «Не все к ним так относятся. но какое это имеет отношение к данным обстоятельствам? Ваша телохранительница упорно пыталась помешать нам постучать в вашу дверь. Это входило в ее обязанности, так как я спал. Еще раз спрашиваю, где она? Колебание. Она здесь, конечно. Тогда почему она мне не отвечает? Я не знаю, мой господин. Зато Тай знал. Управляющий, до тех пор, пока Вэй Сун не отпустят те, кто ее держит, и пока она не поговорит со мной, я не открою эту дверь. Не сомневаюсь, что вы можете ее выломать, но вы говорили об уважении и учтивости. Жду от вас и того, и другого. Не самый приятный способ начать день. Он услышал быстрые тихие переговоры снаружи. Он ждал. «Господин Шэнь», — наконец услышал он ее голос, — «мне стыдно. Я не смогла помешать им нарушить ваш покой». Они, должно быть, держали ее. А она отказывалась говорить, пока ее не освободят. Тай открыл дверь и окинул взглядом сцену перед ним. Управляющий согнулся в поклоне. В утреннем свете стояла дюжина солдат. Двое были ранены, один из них лежал на земле, ему оказывали помощь, второй стоял, но держался рукой за кровоточащий бок. Оба, как он с облегчением увидел, кажется, не сильно пострадали. Сун стояла среди них, у нее отобрали мечи, они лежали рядом с ней, голова ее была опущена. Очевидно, она дралась за него с императорскими солдатами. Тай увидел двух других его ночных охранников. Они стояли на коленях в стороне, целые и невредимые. Солдаты Тая, намного превосходящие численностью вновь прибывших, столпились на середине двора. Но разница в численности не имела значения. Этот управляющий возглавлял гвардейцев императора Тайцзу, да правит он счастливо 1000 лет на троне Феникса. Это были отборные солдаты дворца Дамин. С ними не сражаются, им ни в чем не отказывают, если ты не хочешь, чтобы твою голову надели на копье и выставили у городских ворот. Тай увидел среди своих солдат поэта. Цянь сегодня утром не выглядел любопытным и насмешливым. Он казался обеспокоенным и настороженным, хотя и взъерошенным, как всегда. Волосы растрепаны, пояс перекошен. Во дворе позади них собралась толпа. Люди сбежались рано утром, чтобы посмотреть, что происходит и почему здесь придворная стража. Кого они пришли схватить или вызвать, или кому оказать почет. Второй сын генерала Шэнь Гао, бывшего командующего левым флангом на усмиренном западе, осторожно произнес. «Управляющий, вы оказываете мне слишком большую честь». Управляющий отработанным движением распрямился после поклона. Он был старше Тая. У него было мало волос, только бахрома по бокам головы. Он отращивал тонкие усики, вероятно, следуя моде. Меча он не носил. Черное платье гражданского чиновника, красный пояс его ранга, у пояса ключ, символизирующий его должность. В ответ на слова Тая управляющий снова поклонился, на этот раз приложив кулак в ладони. «Они обставили это очень официально», — подумал Тай. Это действовало ему на нервы. Внезапно он мысленно увидел картину, яркую, словно написанную искусным мастером. Картину гор, окружающих Куала-Нор весной и вздымающихся все выше и выше. Людей нет, одни птицы, горные козы и овцы на склонах, и еще озеро внизу. Он тряхнул головой, посмотрел налево и увидел ожидающий его паланкин. Тай заморгал. Паланкин был ослепительным. Он сверкал на солнце. По сравнению с ним, вчерашняя карета Рошаня была похожа на базарную повозку крестьянина. Золото украшало 4 его столба. Ручки для носильщиков были украшены слоновой костью и ониксом. И Тай был совершенно уверен, даже издалека, что они из сандалового дерева. Занавески из тяжелого вышитого шелка с символом феникса были желтого цвета, который позволено использовать только императорскому дому. Перья зимородка были повсюду, переливающиеся, сверкающие. Их было слишком много. Такое изобилие било по чувствам, если ты знал, как они редки, из какой дали привезены и сколько должны стоить. Та увидел украшения из нефрита на стыках креплений кабинки к шестам, внизу и вверху. Белый нефрит, бледно-зеленый и темно-зеленый. Ручки достаточно длинные для 8 носильщиков, не 4 или 6. И 8 человек стояли рядом с бесстрастными лицами, чтобы отнести его в Мавай. Та уже пытался, безуспешно, как оказалось, сохранить самообладание, некую дистанцию. Вчера, когда Ань Ли подозвал его у дороги, он попытался сделать это еще раз. «Вэй Сун, возьми свое оружие и распорядись оседлать Дин Лала». Он взглянул на управляющего. «Я предпочитаю ехать верхом, однако буду рад вашему сопровождению». Управляющий сохранял абсолютное самообладание, его лицо выражало официальное сожаление. «Боюсь, вашей телохранительнице нельзя вернуть оружие. Она обнажила его против стражников императора и должна, конечно, быть наказана». Тай покачал головой. «Это неприемлемо. Она выполняла приказ не тревожить меня ночью. Уже были покушения на мою жизнь. Полагаю, ваша хозяйка это знает. Если я погибну, империя понесет большую потерю. И я не имею в виду свою собственную недостойную жизнь». Очень слабый намек на смущение на гладком лице этого человека, который он быстро подавил. «Даже в этом случае, мой господин, она все же...» «Она сделала именно то, что ей было приказано в интересах Катая и ее нынешнего хозяина. Мне любопытно, господин помощник управляющего, ваши солдаты объяснили свои намерения? Они предложили ей постучать в дверь и обратиться ко мне?» Молчание. Он повернулся к Сун. «Вэй Сун, докладывай, они это сделали?» Теперь она высоко подняла голову. «К сожалению, все было не так, мой господин. Они поднялись на крыльцо, не обращая внимания на просьбы остановиться. Проигнорировали просьбы объяснить свое поведение. Вот этот управляющий двинулся прямо к вашей двери». «Но ты, конечно, видела императорскую ливрею». «Мой господин, ливрея может оказаться маскировкой. Это известный прием. Людей убивали с помощью этой уловки. А паланкин появился позднее, после моей схватки с солдатами. Мне стыдно. И я сожалею, что огорчила вас. Разумеется, я приму любое положенное мне наказание». «Никакого наказания», — категорично заявил Тай. «Управляющий, я сам отвечу перед вашей хозяйкой за мою служанку, но не поеду с вами по доброй воле, если ей будет причинен какой-либо вред или если ей не позволят охранять меня». «Ранены солдаты», — повторил управляющий. «Она тоже», — возразил Тай. Это было правдой. Он видел порванную тунику и кровь на плече Сун. Ее, наверное, больше огорчает поражение в схватке с дюжиной самых хорошо обученных солдат Дамина, чем что-то другое. Он произнес нарочито холодно. «Если найдется кто-нибудь, кто сможет подтвердить ее доклад, смею сказать, вина лежит не на моей телохранительнице, и не ее следует наказать. Так я и скажу в Мавае». Он повысил голос. «Сыма Цянь, будь добр, помоги». Иногда полезно назвать в разговоре имя знаменитого человека и посмотреть, что будет дальше. В другое время и в другом месте он мог бы позабавиться. Управляющий резко обернулся, споткнувшись, словно подхваченный порывом ветра. Он увидел поэта, который услужливо шагнул вперед, чтобы его заметили. Управляющий быстро отвесил 2 поклона, но его самообладание явно пошатнулось. Цянь приветливо улыбнулся. «Не думаю, к моему великому огорчению, что госпожа Вэньцзянь этой весной меня любит. Я был бы польщен и благодарен за возможность выразить ей свое уважение, если бы мне представился такой случай». «Он намекал на это», — вспомнил Тай во время их первой беседы. Причина, по которой он покинул Синань. «Господин Сыма», — пролепетал управляющий, — «вот неожиданность, в компании с господином Шэньгао, то есть Шэньтаем». «Поэты появляются в странных местах. Я был здесь сегодня утром и видел, как ваши солдаты отказались объяснить свои действия у двери господина Шэня. Полагаю, телохранительница обязана была реагировать на такой отказ в соответствии с кодексом Каньлиня. Хань Чан, поэт седьмой династии, написал стихи по этому поводу, которые восхваляют их преданность. Это была любимая поэма прославленного отца нашего великого императора, ныне ушедшего к богам и к своим предкам. Возможно, он в этот самый момент слушает, как Хань читает их на одном из девяти небес. Цянь благочестиво воздел руку к небу. Мы же, среди пыли и шума мира, лишь можем надеяться, что это действительно так. Таю захотелось расхохотаться. Так растерянно выглядел управляющий. Вместо этого он постарался сохранить серьезное лицо и произнес так важно, как только смог. «Управляющий, меня сопровождают прославленный господин Сыма, каньлиньская телохранительница и отряд солдат, отданных под мое личное командование губернатором Сюйбихаем. Я поеду с ними. Я опольщен приглашением вашей хозяйки явиться к ней и выйду в Мавай немедленно. Вы окажете мне честь отправиться вместе со мной?» Он произнес это громко, поскольку хотел, чтобы его услышали люди. «С этого момента, — подумал он, — многое будет напоказ, положение и позы. Он достаточно хорошо знал двор». Управляющий Вэн Цзянь, разумеется, знал его лучше. Но сейчас у этого человека был крайне смущенный вид. Он снова прочистил горло, переступил с ноги на ногу. Повисло неловкое молчание. Казалось, он ждет, но Тай не понимал, чего именно. «Поедем верхом вместе», — повторил он. «Произошло мелкое недоразумение, ничего страшного. Я с радостью скажу вашей хозяйке, что вы проявили должное усердие». «Господин Шэнь, ваш недостойный слуга умоляет о прощении. Никто не предполагал, что вы можете отказаться от паланкина. Известно, что вы привязаны к своему коню, и мы хотели убедиться, что он благополучно отправится вместе с нами. Наши солдаты сегодня утром уже забрали его из здешней конюшни. Они должны встретить нас в Мавае. Разумеется, никакого вреда не будет. Вы взяли моего коня?» Тай почувствовал сильный стук крови в висках. Он заметил, что Вэйсун подняла свое оружие и стояла совсем рядом с ним во дворе. Императорские стражники не сделали попытки ей помешать. Сыма шагнул вперед и встал рядом с ней. Лицо поэта теперь стало холодным, широко раскрытые глаза смотрели настороженно. Тай обратился к Сун. «Дин Лала охраняли?» «Как обычно, мой господин», — ответила она. Управляющий опять прочистил горло. Совершенно очевидно, утренняя встреча разворачивалась совсем не так, как он ожидал. «Двое из трех солдат, охранявших коня, как я понимаю, быстро отошли в сторону, как им и следовало, учитывая, кто мы такие». «А третий?» — спросил Тай. «Третий, к моему великому сожалению, предпочел обнажить меч против офицеров дворцовой стражи». «Защищая моего сардийского коня, подарок принцессы Чэнь-Вань, как ему и было приказано. Управляющий, где он?» «Мне сообщили, что он, к сожалению, скончался от полученных ран, мой господин. Могу ли я принести мои сожаления? И надеюсь, что кончина безымянного солдата не...» Тай выбросил вперед обе руки с растопыренными пальцами ладонями вперед, требуя замолчать. Это был жест силы, вызова. Жест начальника, прерывающего подчиненного, прилюдно. Еще не закончив его, он попытался разобраться, действительно ли он выше рангом, чем этот человек. Тай был военным офицером среднего уровня, причем чисто символически, но одновременно сыном прославленного генерала и, что важно, младшим братом главного советника первого министра. Но этот управляющий в черном платье с красным поясом мандарина восьмой степени, занимающий высокое положение в хозяйстве возлюбленной спутницы, был рангом выше него по всем возможным... Нет, это не так. И именно поэтому этот человек снова поклонился, а не возмутился жестом Тая. Управляющий знал. Тай теперь был намного выше всех других званий, рангов и расстановок сил. Он стал братом особой из императорской семьи. Ли Мэй. Принцессы Ли Мэй, которую возвысили до положения члена семьи императора перед тем, как отправить на север для замужества. В Катае времен девятой династии императора Тай Цу такое родство имело большое значение. Именно поэтому Лю сделал то, что он сделал, принеся сестру в жертву своему честолюбию. И именно поэтому Тай мог стоять здесь, вытянув руки вперед, чтобы заставить замолчать другого человека и видеть, как мандарин из дворца Дамин стоит перед ним сконфуженный. Тай произнес сквозь стиснутые зубы, борясь с гневом. Ярость могла его погубить, ему необходимо было думать. Он не безымянный. Его звали Удзяннин, солдат армии второго округа из крепости у Железных Ворот, посланный комендантом охранять меня и моего коня. Он служил императору, подчиняясь приказам своих командиров, в том числе и моим. Он пытался, пока произносил эти слова, вспомнить этого человека, его лицо, слова. Но Удзяннин не сказал ничего, что мог вспомнить Тай. Он просто был рядом, всегда недалеко от Динлала. В памяти Тая всплыло озабоченное выражение его лица с редкими зубами, редеющие волосы, открывающие высокий лоб. Сгорбленные плечи, а может и нет. Тай испытывал облегчение, что вспомнил его имя, смог назвать его собравшимся во дворе и богам. «Управляющий, я жду официальной реакции на убийство солдата и кражу моего коня». Кража — сильное слово. Он был слишком зол и увидел, как Цянь взглянул на него, поджав губы, словно призывал к осторожности. Затем небольшое движение в переполненном дворике. Он увидел еще что-то. Каким бы незаметным ни было это движение, казалось, все мужчины и женщины, девушки из музыкального павильона к тому моменту тоже вышли во двор. На этом открытом пространстве, в утреннем свете, увидели одно и то же и среагировали одновременно, словно в классе какого-то учителя танцев. Из-за шелковых занавесок паланкина появилась рука. Два пальца вытянулись в сторону управляющего и медленно согнулись. Пальцы были унизаны кольцами, как видел Тай, а ногти накрашены красным. Затем он очутился на коленях, пригнув голову к земле, как и все люди во дворе, за исключением стражников и управляющего. Тай позволил себе осторожно поднять взгляд и взглянуть с сильно бьющимся сердцем и сумбуром в голове. Управляющий три раза поклонился и медленно зашагал к занавешенному паланкину, словно к месту собственной казни. Тай наблюдал, как этот человек выслушал то, что ему сказали из паланкина. Отступил в сторону, снова поклонился, оставаясь бесстрастным. Рука снова появилась из-за желтого шелка и во второй раз поманила двумя пальцами тем же жестом, но на этот раз Тая. Все изменилось. Все-таки она оказалась здесь сама. Тай поднялся, отвесил такой же тройной поклон, как раньше управляющий. Тихо сказал Сун и Цяню. «Оставайтесь со мной, если сможете. Это будет не быстро. Сделаю все возможное, чтобы обеспечить вашу безопасность и безопасность солдат». «Нам ничего не грозит», — ответил Сыма Цянь, по-прежнему стоя на коленях. «Мы прибудем в Мавай, так или иначе». «Господин Шэнь», — услышал он голос телохранительницы. Она смотрела на него со странным выражением лица. «Будьте осторожны. Она опаснее, чем женщина-лиса». Он это понимал. Тай спустился по ступеням с крыльца, пересек пыльный двор через толпу коленопреклоненных людей и оказался рядом с паланкином с задернутыми занавесками. Он громко сказал, глядя на управляющего и командира императорской стражи рядом с ним. «Отдаю моих спутников под вашу защиту. Если мой конь пропадет или пострадает, я возложу вину на вас обоих. Офицер кивнул, стоя прямо, как древко знамени. Управляющий был бледен. Тай посмотрел на задернутые занавески. У него пересохло во рту. Офицер показал рукой на мечи и сапоги Тая. Тай снял их. Управляющий отдернул занавеску ровно настолько, чтобы Тай вошел. Занавески паланкин опустились шелестом. Его окружил аромат и мягкий, просачивающийся сквозь шелк свет, который, казалось, льется не из того мира, который он только что покинул. Конечно, так и было. Здесь, внутри, был уже другой мир. Он смотрел на нее. На Вэнь Цзянь. Тай в своей жизни успел повидать несколько красивых женщин. Иных совсем недавно. Подосланная женщина-воин из Каньлиня, которая приехала на озеро, чтобы убить его, отличалась ледяной красотой, холодная, как Куала-Нор. Дочери Сюйбихая были изысканно красивыми, а старшая — даже более того. Весенняя капель была золотистой и прекрасной, она славилась этим. Лучшие куртизанки в лучших домах Северного квартала были красивыми, как цветы. Студенты писали для них поэмы, слушали их пение, смотрели на их танцы, следовали за ними наверх по нефритовым ступеням. Но никто из этих женщин, ни одна из них, не могла сравниться с этой в блеске ее красоты. А она сейчас даже не танцевала. Она просто сидела напротив, откинувшись на подушке, и оценивающе смотрела на Тая огромными глазами под искусно подбритыми бровями. Он уже видел ее издалека, в парке Длинного озера, на праздничной церемонии, сидящую с императором и придворными на высоком балконе Дамина, вдали от обычных людей, над ними, ближе к небу. Здесь она не была вдали от него. Она сидела сокрушительно близко, и они были одни. И, кажется, одна маленькая, босая ножка с высоким подъемом прикасалась к наружной стороне его бедра. Совсем легонько, словно нечаянно, сама того не подозревая. Тай с трудом сглотнул. Цянь улыбалась и, не торопясь, рассматривала его, совершенно непринужденно. Весь двор на имперской почтовой станции, полный людей, видел, как он сел в ее паланкин. Мужчину могли убить за то, что он остался наедине с возлюбленной императора. Если только этот мужчина не евнух. Или, внезапная мысль, его могли сделать евнухом вместо того, чтобы перерезать ему глотку. Тай пытался найти место, куда безопасно было бы устремить свой взгляд. Свет мягко сочился сквозь шелк.